you as an individual soul is a myth. Это слово приглашение для иллюзии «я» умирать каждый миг, чтобы человеческое существо могло жить в гармонии с разумом, а мгновение к мгновению, без груза прошлого и амбиций будущего. Тогда легко увидеть, что жизнь никогда не была рождена и никогда не умирает. Это вечное, экспансиональное существование. Тело рождается, и тело умирает. Быть, в кавычках же, жизнь. Вы целое человечество, целая жизнь. Вы как индивидуальная душа, вы как отдельный ум, лишь мир. So, as I was telling you, the death is only the death of the I, otherwise nothing dies. And this death of the I is possible even when the body is living. And when this is seen, you will find that life is never gone, life never dies. And you are a unique body, but yet you are the universal human being. You are not an individual soul. You are not a separate part. You are life. You are the beneficiary of the divinity. Итак, смерть – это лишь смерть вымышленного, иллюзорного «я» и ничего больше. И эта смерть доступна в тот момент, когда физическое тело продолжает функционировать, остается жизнью. Если это может быть увидено, тогда становится очевидным, что жизнь никогда не рождается и никогда не умирает. Ваше тело уникально, но вы не отдельная личность, вы целое человечество. Вы сама жизнь, полная жизнь, вы ее часть. It was said that then you will see that in spite of your unique body, you are universal divinity, you are not divinity. Несмотря на ваше уникальное тело, вы не разделение, вы божественное, полное. And that is the beauty of the creation. There is so much of diversity. В этом состоит уникальность творения. Столько разнообразия, уникальное разнообразие, но никакого разделения. And when all this is understood, there is so much of love in your being. Tremendous love. It is not a... That means what happened in the body of Jesus Christ. Tremendous love. Because there was no individual in his body. It's the universal human being. That is why he was always telling about love. Love thy neighbor. Love thy neighbor. Love, love. But what Christians are doing, they are repeating Jesus Christ, love thy neighbor, and they are killing human beings. It is on record that the Christians have killed the maximum number of human beings on this planet. No other Christian has done that so far. So this is the treasure. That is what happens when you follow. That is why we say, don't follow anybody, including Shivaji, but follow and understand.